Разумеется, излишество моды, официально поощряемый отход от канонов, поверхностная свобода современного искусства могли ввести в заблуждение кого угодно. Но ведь все это проистекало из глубочайшей растерянности, далеко упрятанного, но так и не заглохшего до конца сознания истинной несвободы. Оно пронизывало всю новейшую историю художественного воспитания в Великобритании. Стоит только вспомнить нашумевшую выставку дипломных работ, где выпускники факультетов изящных искусств представляли сплошь пустые полотна. Можно ли найти более ясный символ, чтобы обозначить замшелое лицемерие обучающих и безнадежное банкротство обучаемых? Раз нельзя жить собственным искусством, значит, надо научить других травестировать основные его принципы. Надо делать вид, что гениальность в искусстве достигается вдруг, за одну ночь, в результате эксперимента и всяческих ухищрений, а не годами упрямого, одинокого, бесконечного труда, что достижение случайного и быстрого успеха, словно извлечение кролика из цилиндра, может оправдать злостное заблуждение, в которое ввергаются тысячи простаков, что бездонная выгребная яма, в которой барахтается художественное воспитание, бесконечное усложнение всей неразрешимой шарады, вовсе не являются всамделишной основой искусства. Когда лжет сама школа. Возможно, то же самое происходит не только в живописи. В литературе, в музыке. Дэвид не был уверен. Все, что он сейчас чувствовал, было тошнотворное ощущение беды, отчаяние, разочарование в своем искусстве. Кастраты, триумф евнухов. Теперь он видел, о, с какой ясностью он теперь видел все это сквозь неуклюжие нападки старика. Это его насмешка над Герникой, уход от натуры, от реальности, безобразно исказил взаимоотношения между художником и его зрителями. Сегодня ты пишешь, чтобы продемонстрировать интеллект ради воплощения теорий, не ради людей. И, что еще хуже, хуже всего, не ради себя самого. Разумеется, это давало определенные дивиденды с точки зрения моды и материальной выгоды, но резкий отказ от изображения человеческого тела, от естественных физических восприятий, на самом деле вызвал к жизни порочную спираль, воронку, уводящую в ничто, в небытие. Теперь и художник, и критик-искусствовед сходились лишь в одном. Только они существуют на самом деле, только они имеют значение. Прекрасный памятник для всех, кто плевать хотел. Укрываешься за идеей открытости, терпимости к современным подходам и течениям, забываешь о невероятно возросшем ускорении развития, изменении восприятий, о том, как быстро авангард превращается в арт-помпьер, метод использования различных предметов для усиления эффектов. Искусство воинствующей банальности. И дело не в нем одном, не в тех абстракциях, которые создавал он сам. Вина лежала на всей цепи послевоенных художественных течений. Абстрактный экспрессионизм, неопримитивизм, оп-арт, поп-арт, концептуализм, фотореализм. Но вот так лишиться корней, вращаться вдали от Земли в мертвящем холоде космического пространства? Такого художник Брак не мог иметь в виду. Они словно лемминги, подчиняясь самоубийственному инстинкту, следовали друг за другом в поисках Lebensraum, жизненного пространства, среди льдов Арктического океана, в бездонной тьме ночи, слепые ко всему, кроме собственных иллюзий.